Тишина у ворот ему тоже не нравилась. Похоже на засаду. «Я мигом», — продолжал настаивать Лоб. «Если кто там и есть, пусть попробует остановить, а вы следом проскочите». «Ладно», — после паузы согласился Утенок. «Док, у тебя еще стрелы есть?» «Три». «Прикрой его. Лоб, бежишь напрямую к воротам. Если выскочит один, атакуй. Будет больше, беги обратно. Сделаем». Утенок опять выглянул за двери, проверил, готов ли Док стрелять, и хлопнул Лба по плечу. «Пошел». Тот стартанул с места, как настоящий спринтер. Мгновенно преодолел половину расстояния и что-то крикнул. Утенок уже был готов бежать следом, когда узкая дверца башни открылась, и оттуда выскочили два орка с дротиками в руках. «Док!» Док выстрелил и попал в грудь одному орку. Тот отлетел назад, роняя дротик, а второй успел сделать бросок. Лоб, бывший уже в трех шагах от него, среагировать не успел. Дротик ударил его в грудь. Мощный удар отбросил Лба в сторону, тот упал, перевернулся один раз и замер. Наконечник оружия был сделан из специальной пластической массы, снижающей силу удара. Доспех, конечно, выдержал, но Лоб получил хороший тычок и заряд парализатора. Он был в сознании, но по условиям игры не мог двигаться. Лежал в траве, тер рукой грудь и что-то шептал. Видимо, материл себя за поспешность и неуклюжесть. Черт. Утенок отскочил от дверей, шарахнул кулаком по стене. «Они нас не выпустят». «Сколько их там может быть?» — спросил Глеб. «Двое, трое, от силы четверо. Мы не пройдем». «У меня одна стрела осталась», — сказал Док. «Что делать? Меньше 10 минут, и орки у ворот. Только на прорыв идти». «Все равно другого нет». Утенок проверил оружие, меч, топор, кинжал. Похлопал себя по панцирю. «Готовы?» «Погоди», — остановил его Глеб. «Ну что еще?» «Есть вариант». «Какой?» Утенок недовольно глянул на Глеба. «У нас нет времени на варианты». «Хватит. Со второго этажа, откуда по нам лупили эльфы, можно перебраться на стену». «Как?» «По веревке. Я заброшу кошку за зубцы». «И что, 20 с лишним метров по ней ползти? Да нас закидают дротиками». «Нет, поползешь ты один. А мы с Доком отвлечем внимание на себя. 30 секунд продержимся. Тебе надо успеть. Чтобы не ползти, сделаем захват». «Чего?» «Покажу. Пошли, у нас мало времени». Утенок глянул на Глеба, перевел взгляд на Дока. Тот пожал плечами. «Почему бы не попробовать? Это шанс. Глеб сегодня в ударе. А если не выйдет? Проиграть в шаге от победы?» «Мы и так проиграем, если не выйдем из замка». «Ладно, попробуем». Кошку Глеб закинул с третьего раза. Закрепил второй конец под балкой у потолка, чтобы создать нужный перекос. Снял с убитого эльфа кожаный ремень, полил его маслом из факела, подал Утенку. «Будет хорошо скользить. Дай нам время выманить их из башни и завязать бой. Потом действуй. Высота стены 4 метра. Лучше спрыгнуть. Сумеешь?» Утенок фыркнул. «Смеешься?» «Ну все, успеха. Док, пошли». Тот кивнул, хлопнул Утенка по плечу и поспешил за Глебом, на ходу думая, что новичок не промах. Показал себя с лучшей стороны. Хороший игрок из него выйдет. «Кто же он такой?» «Видишь, перехитрили они, твоих орков». «Не спеши. Двое против 6 не потянут. И потом, орки могут разделить силы. Трое на этих двух, трое на командира». «Могут, но шанс есть. Это лучше, чем в тупую идти на прорыв». Оператор согласился, сказал в микрофон. «Игра «Замок» подходит к концу. Всем службам быть наготове. Ассистентам подстраховать игрока на веревке. Медикам повышенное внимание». «Смотри, они начали. Самоубийство чистой воды». «Не самоубийство, а самопожертвование. Отдают свои жизни ради победы команды. Ценить надо». «Надо. А пиво за тобой». «Посмотрим». Они выбежали из замка, сразу расходясь в разные стороны. Док с луком в руках и стрелой наготове взял левее. Глеб с арбалетом правее. Орки дали им пробежать 10 метров, а потом разом выскочили из башни. Их оказалось не трое и не четверо, а 6. Многовато против двоих. Впрочем, когда как. Глеб начал стрелять, когда до ближнего орка было 5 метров. Тот получил болт в грудь и стал оседать на землю. Глеб тут же прыгнул на него, прячась от других, уже приготовивших дротики для бросков. Орки промешкали, начали обходить убитого собрата, а Глеб выстрелил снова. Тут же упал в траву, спасаясь от просвистевшего дротика. Лежа выстрелил 3. Болт ударил в плечо орку, и Глеб сделал 4-й выстрел. бросил взгляд налево. Док пятился назад, сдерживая натиск двух орков. Третий хромал позади, в его ноге торчала стрела. Орки, напав на двух игроков, выпустили из виду третьего. И тот полученным шансом воспользовался. Глеб видел, как крупное тело утенка пролетело над землей, не очень быстро, но без остановок. Мельком подумал, что задачу свою выполнил, а потом поднял арбалет и выпустил последний болт. После чего отбросил ненужное оружие и вытащил кинжалы. Последняя схватка. «Вот так! Прошли! Но из 10 игроков уцелели двое! Какая разница? Вспомни статистику. На этом уровне миссию заканчивало 15-17% от первоначального состава команды, а тут выжило 20. И все благодаря новичку, как он расправился с орками. Жаль, товарища спасти не успел. Он четверых стрелами положил. И что? Это не принципиально. Кстати, где мое пиво? Отчет составлю и проверю работу технической группы, а потом уж пиво. Жди меня в баре. Хорошо. Я пока заказ сделаю. Делай, делай. Оператор проверил запись игры, послал отчет распорядителю, посмотрел, как техническая группа проводит уборку территории игры и собирает кибермоделей, и отключил мониторы. Потом, оглядевшись, достал портативный компьютер, быстро отстукал короткое сообщение, приложил видеофайл и отправил его адресату. В сопроводительной записке он указывал данные нового геймера, приводил конкретные примеры и давал оценку его способностям. Кому именно было адресовано послание, оператор толком не знал. Это и не важно. Важно, что дело свое он сделал. И гонорар за него скоро поступит на лицевой счет. Будет на что угостить выигравшего пари. Хоть пивом, хоть шампанским. Победу отмечали тем же вечером в кафе с многозначительным названием «Первый раз». Каждый это понимал по-своему. По крайней мере, у молодежи кафе пользовалось большой популярностью. Вспоминали подробности, делились впечатлениями. Хвалили Глеба. Утенок на радостях предложил отдать ему половину выигранных баллов. И начал уговаривать Глеба вступить в их команду. «Спасибо, парни. Я, конечно, рад, но мне надо попасть на игру большого пула». «Дались тебе эти игры!» — досадливо говорил Лёлик. «Это ведь довольно узкое направление. Кудесники никогда не участвуют в других миссиях, только в тех, что по их профилю. И потом, говорил ведь, попасть туда сложно. Да и денег надо много». 30 000 рублей. «Это взнос с каждого в командной игре, а экипировка, проживание, перелет, подготовка. Игроки готовятся годами, и то не все проходят даже отборочный этап». «Знаю, но сыграть хочу. По крайней мере, попробую». «Хватит его отговаривать, Лёлик», — крикнул утенок. «Он-то как раз, может, и пройдет с его умением. Видел бы ты, как он орков гонял. Я бы так не рискнул». «Не ори. Дело не только в умении. Кто возьмет незнакомого человека, новичка, в команду?» Док, весь вечер сидевший молча и потиравший левое плечо, в которое угодил топор, синяк свели быстро, но легкая боль немного чувствовалась, вдруг произнес: «Я обещал поговорить с людьми. Есть знакомые, к ним можно подойти. Гарантировать ничего не могу, но попытаюсь. А ты чего не хочешь попробовать одиночную игру?» Глеб промолчал. На командной игре настаивал Трофимов, объясняя это удобством маскировки и хорошим прикрытием. Полковник явно не знал всех сложностей игры, иначе не был бы столь категоричен. «Ладно», — махнул рукой Лёлик. «Обещали, сделаем завтра утром. А ты подумай, пройдешь большой пул или нет, но в нашу команду ты уже прошел». «Спасибо, парни. Рад, что помог». «Ну, если прошел», — напомнил Лоб, — «надо ему прозвище придумать». «Если надо...» — улыбнулся Глеб. — В школе и в армии меня звали Глобус. Географию хорошо знал. И ориентировался на местности быстро. — Пусть так, — поднял указательный палец Лёлик. — Глобус! — Да будет так! — дружно прикричали все. — Глобус! Глобус! Глобус! Традиционный обряд посвящения требовал от вновь поименованного чокнуться и выпить с каждым, при этом пожав руку и назвав друг друга по прозвищу. Глеб встал, принял огромный фужер с пивом и стал поворачиваться к каждому, выполняя обряд. Все шумели, поздравляли его, хлопали по плечам. Легкая улыбка застыла на губах Глеба. Похоже, от старого прозвища ему никогда не откреститься. Ладно, это мелочи.